Он все чаще выезжал в Москву, а оттуда привозил Веронике бесконечные подарки. Порой притаскивался посреди ночи и будил ее, так что весь режим шел к черту. Вероника капризничала весь день, а ему и бед мало, лишь бы подсунуть очередную куклу, кассету с диснеевским мультиком или конструктор. Один раз додумался притащить декоративную крысу. Тут уж я не выдержала, велела ее немедленно потерять. Возил он подарки и мне. Чаще всего безвкусные побрякушки, непристойное белье, да изредка что-то толковое для дома. Из кучи хрустальных лебедей, голых русалок и прочих нимф я отобрала только бронзовую статуэтку балерины. И то только потому, что Костя упорно заявлял, что она похожа на меня. Поставила ее в спальне на трюмо. «Вместо кочерги», — хмыкнул Костя, а мне тотчас захотелось его огреть. Остальное складировала на чердаке. К счастью, Костю никогда нельзя было упрекнуть в жадности. Подарки он не запоминал и отчета не требовал. Как-то раз он взял нас с Вероникой в Москву. После того, как Вероника пообжималась с обезьянами в розовых манишках в цирке на Цветном, потрещала с говорящим чудо-деревом в парке Горького и побывала в видовом ресторане с прозрачным полом в Останкино, она потеряла всякий покой. Стоило Косте уехать, как она принималась конючить, требуя немедленно вернуть папу, обезьяну и Москву. И вот когда Веронике стукнуло почти 5 лет, все и произошло. Костя в очередной раз уехал по делам в Москву, а Нонна Сергеевна отправилась в соседний поселок к дочке на свадьбу. Так что мы с Вероникой остались в доме одни, не считая охраны. Мы сидели в гостиной и смотрели на видики дурацкое продолжение «Красавица и чудовище», когда Толику позвонили. Он взял трубку, выругался, переспросил несколько раз, он жив, и перевел взгляд на меня. «Агния Игоревна, мы уходим! Немедленно!» «Что с Костей?» Он покачал головой. Снаружи раздался грохот. Вероника тотчас вскочила и захлопала в ладоши. «Салют! Это папа приехал!» Толик положил руку на кобуру, и я поняла, что это оно. Хотя нет, поняла я это много лет назад, только войдя в этот дом, так напоминавший особняк, из которого меня когда-то за волосы вытащил бес. «Агния Игоревна, по плану, я прикрою. Если получится, я вас вывезу. Но не ждите меня. Как доберетесь до лодки, сразу уезжайте». Я схватила Веронику и выскочила из гостиной, когда грохот и выстрелы послышались уже в холле. Слишком близко, до гаража было не дойти. Я заметалась по кухне, дернула дверь кладовки и закрылась изнутри, зажав рукой рот Вероники. В кухне раздались шаги и голоса. «Ушли?» «Конь сказал, темный, для себя еще ход делал. К пляжу из гаража». Я выругалась про себя. Конем звался охранник Кости. Гениальный план спасения строился на том, что в случае опасности мы сможем уйти через этот самый ход к реке, где была припасена моторная лодка. Вероника задергалась, а я сжала ее сильнее. «Лёх, ты здесь, пошарься еще, а мы в гараж». Шаги удалились, я приоткрыла дверь и оглянулась. Чисто. «Вероника, мы играем с дядями в прятки. Сиди здесь и ни в коем случае не выходи. Только ко мне, слышишь?» Она кивнула. Я прокралась к лестнице, понятия не имея, что делать дальше. Оружие бы мне не помогло, пользоваться им я все равно не умела. «А вот и птичка!» — раздалось сзади. «А где вторая?» Силясь не заорать, я медленно повернулась. Напротив стоял невысокий, уже начавший лысеть мужик лет 30 в пожухшем спортивном костюме. Видимо, тот самый Лёха. На плече у него висел автомат, который он довольно оглаживал. Он был один. Подельники, видимо, все еще копались в гараже, но времени оставалось мало, так что я решила не медлить. «Дочки нет, с няней уехала, я одна. Так что давай договоримся». Лёха ухмыльнулся. «С тобой базара нет, нам Кощей нужен, а ты поможешь с ним поболтать». «Выходит, Костя жив. Думаешь, я ему нужна?» «Он за тебя беса положил, говорят». «Чушь, говорят. У них свои дела были. И вообще, у Кости новая любовь. В Москве. Мисс чего-то там. Вот он к ней таскается. Так что можете меня хоть на куски резать. Толку не будет. Он давно развестись хочет. Да бабки жалеет. Ничего он за меня не даст. Еще и приплатит, если избавитесь. А вот я за себя отдать могу». Я назвала сумму. «Деревянными?» Он покачал головой с недоверием. «Уе. В сейфе лежат. Комбинацию знаю только я». «Пиздишь! Никто такие бабки не станет дома хранить!» «Мы стали!» — я заторопилась. «Меня могло и не оказаться дома. Я могла успеть свалить. Ты же ничего не теряешь!» «А что мне мешает забрать и бабки, и тебя?» «Придется делиться. Сколько вас тут? Трое? А еще есть главный, да? Слушай...» Я поддала в голос задушевности. «Если вы у Кости что-то отжать хотите, так пожалуйста. Там же не только деньги, еще ваучеры какие-то, договоры. Я в этом не разбираюсь, а хозяину вашему пригодятся. Вы забирайте все, пожалуйста. Эта скотина меня из дома не выпускает. Мне бы только свалить. А вы делайте, что хотите». Лёха задумчиво гладил приклад. «С такими бабами врагов не надо. Говори комбинацию». Он наставил на меня автомат. «Так не пойдет». В этот момент в гостиной объявились двое мужиков, лысый и потлатый. «Нашел?» «Нашел», — ответил Лёха, перевел автомат и выстрелил. Я сжала зубы и отвела взгляд. «Не смотреть, не смотреть, не смотреть!» «К сейфу веди», — сказал он мне и ткнул дулом в сторону лестницы. Мы поднялись на второй этаж, зашли в спальню, и я кивнула на картину сбоку от трюмо. «За ней!» Он взялся за картину, и тут... «Мама! Мама! Мамочка!» Я же знала, что он заберет деньги, пристрелит меня, заберет Веронику, будет шантажировать Костю, добьет Костю, убьет Веронику. Поэтому он взялся за раму, а я взялась за балерину. «Бабушка, бабушка, что делать матери?» «Не пускать дочку в лес, внученька». Я помню это, как дурной боевик. Я бросаю машину в квартале от речного вокзала, ловлю такси и прошу увезти нас в соседний город. Мы ложимся на пол, проезжая пункт ГАИ на плотине. Мы на центральной площади, мы на автовокзале, мы в другом городе, мы в электричке, мы в другой области, а в ушах хруст и виск и хруст. Но я гоню их от себя, потому что главное — добраться до убежища, до места, о котором никто не должен был знать, даже Костя. Потому что я придумала себе это место еще когда мы ехали со свадьбы. Точнее, уже не со свадьбы, а из леса. И Костя сказал, что война — это быстрый способ подняться, что скоро мы ни в чем не будем нуждаться, что скоро мы будем жить как короли. Вот только Костя не сказал, что живут короли, а королевы сидят под замком. Поэтому я не сказала Косте, где буду жить без него. Это была родная деревня бабушки, где в свое время остался ее двоюродный брат, который скончался несколько лет назад. Детей у него не было, так что 8 соток и хлипкий деревянный домишко отошли маме. Стоил он бесценок, продавать мама ленилась, так что за дом взялась я. Старый снесли, поставили кирпичный одноэтажный со всем необходимым. Печка, баня, кладовка, запас воды и консервов. Все по Костиковой школе. Приглядывала за домом соседка Анна Петровна за небольшую для нас и очень приличную для нее плату. Утомившись с огородом у себя, нам она высадила цветник, так что дом вполне мог сойти за приличную дачу. Я оставила Веронику у Анны Петровны, а сама отправилась на почту. Позвонила маме на работу и сказала кодовое «Мы у Мули». Она тотчас расплакалась в трубку, заявила, что к ней приходили какие-то амбалы и пытались выломать дверь, пока тетя Маша не закричала из подъезда, что вызвала милицию. «Что творится-то, доченька? Где Костя? В милицию идти?» Виск и хруст, хруст и виск. «Толку от нее. Приезжай, только осторожно. Мама, никто не должен знать, ясно?» Она явилась вечером следующего дня, не столько испуганная, сколько возбужденная. Можно было бы догадаться, что погоня с преследованием придется матушке по нраву. Вероника, все это время тихо жавшаяся по углам, наконец пришла в себя. «Бабуля!» Бросилась к ней на руки и неожиданно расплакалась. А я только сейчас поняла, как же она, должно быть, испугалась, когда увидела тела подельников Лёхи. Июнь подходил к концу, Волга уже подернулась зеленой пленкой. Утром мы ходили на речку, днем гуляли по лесу, а вечером ужинали в саду. И будто так было всегда. Я, мама и Вероника. И будто не было ничего другого. Не было дома, который я обустроила. Не было Лёхи, которому я разбила голову в этом доме. Не было людей, которых пристрелил Лёха. Не было наших охранников, которых убили эти люди, не было сети автозапчастей, из-за которых были охранники, не было парикмахерши Лены, которую выгнали из нашего дома, не было ее мужа, которого подстрелили в Греции, не было Светы Бессоновой и ее любовника, не было ее мужа, войны, леса, беса, свадьбы, Нового года, дачи, Кости. Не было, не было, не было. Я не знала, был ли еще Костя. Я не знала, кем оказаться опаснее, опальной женой или опальной вдовой. Я не знала, идет ли в городе передел и остались ли те, кому я могу доверять. Я знала только, что Светлану предали свои же, так что обращаться к дружкам Кости я боялась. Все, что мне оставалось, это пережидать бурю в безопасном месте. А вот кто Костю ждал, так это Вероника. Спустя пару дней она закапризничала, а через неделю принялась беспрестанно ныть о том, как же она скучает по папе. Костя избаловал ее до нельзя, так что если уж Вероника хотела что-то получить, то не отступалась. А хотела она отца и только. Мы шли на речку, и она спрашивала о Косте. Мы шли домой, и она спрашивала о Косте. Мы ложились спать, и она спрашивала о Косте. А я не знала, с чего начать. Как ей сказать, что Кости, кажется, больше не будет. Занять чем-то Веронику я не могла. Телевизора у нас не было, ближайшая библиотека находилась в поселке городского типа. Выезжать туда я боялась, так что книги мы таскали у Анны Петровны, которая зачитывалась исключительно историями об Анжелике и Марианне. Поначалу я пыталась адаптировать их для чтения на ночь, но быстро признала поражение от маркизов и султанов. Единственным развлечением оставались соседские курицы и козы. Но когда петух клюнул Веронику в руку, а она, отрыдавшись, заявила, что возьмет у папиного охранника пистолет и выстрелит ему в глазик, соседи стали нас избегать. И вот в конце июля я проснулась посреди ночи и похолодела. В окно светили фары. Я вытащила из-под подушки нож, схватила Веронику и стянула ее вниз на пол, зажимая рот. Крыльцо скрипнуло. Раздался стук. «Девочки, это я!» Вероника вырвалась и взвизгнула. «Папочка!» Посеревший, небритый, с синяками под глазами, он выглядел на все 40. Сгробастал Веронику, поцеловал в лоб меня и прошел вглубь комнаты. Из спальни выглянула мама. «Костенька, сыночек, наконец-то! Мы уж заждались!» «Раньше не получалось, мама». «Живой. Он живой. Живой. А значит, ничего еще не кончилось». Радость погасла, и у меня вырвалось. «Откуда ты здесь взялся?» Он нахмурился. «Не ждала, значит. Я уже не знала, чего ждать». «Я все порешал». «Все или всех?» Полоснул взглядом. «Неважно». «Разве?» «Важно, что вы можете возвращаться домой». «Ты можешь. Я под пули больше не пойду». «Агния, я все решил, правда». «На сколько? На месяц? На год? На 2 недели? А сколько еще ты так будешь решать, решала? Ладно, меня ты под замок усадил. А Вероника как в школу-то пойдет? С охранниками за партой сидеть будет? Так твой же охранник тебя издал, идиот! Я сама слышала! Ты вообще о нас думаешь?» «Я только о вас и думаю!» Он рявкнул, а Вероника приложила пальчик к его губам. Он тут же поцеловал его и продолжил ласково. Но я видела, как трепещет жилка на виске. «Агния, я очень много сделал, чтобы мы были в безопасности. Много уступил. Я очень устал. Так что давай ты хотя бы сейчас не будешь выделываться, как ты это любишь, и просто соберешь вещи. Молча». «Я хочу развод». Мама охнула, а он скривился. «Так, значит, так». И тут он сказал, все тем же ласковым тоном, поглаживая Веронику по голове и не снимая мерзкую ухмылку. «Какая же ты неблагодарная. Все строишь из себя, леди без бродяги. Забыла, откуда я тебя вытащил, снегурка голопопая. Хотела и шубку носить, и ручки не заморать. Что для тебя не делаешь, все не то. Вот и шла бы сама впахивать. Да только что ты умеешь, Агнюша, задницей по кафе перед мужиками вилять». Я вскинулась и только сейчас заметила, что все еще держу нож. Убрала руку за спину и выдавила. «Ничего не забыл, Костик?» — он отрезал. «А ты не забыла? Выслужился давно уже. Так что хватит мне тут рабыню Изауру отыгрывать. Ни хрена я тебе больше не должен, ясно?» «Ты мне ничего не должен. Я тебе ничего не должна. Так вали с других долги собирать, Костик!» Он встал и усмехнулся. «Как скажешь!» Засюсюкал с Вероникой. «Зайчонок, я же тебе обещал в Москву поехать, да?» «Мы едем в Москву!» «Мы никуда не едем!» Я рявкнула, все еще не понимая. «Мы едем!» Он поднялся и пошел к выходу, не спуская Веронику с рук. «Эй!» — я прикрикнула, а он не обернулся. Как и не взглянула на меня она. Я дернула маму за рукав халата. «Что? Что он делает?» А она похлопала меня по руке. «Собирай-ка вещи, Агнюша». Зря Костик нагрубил, но в чем-то он прав. Тяжело одной ребенка на ноги ставить, мне ли не знать. А Костя вас в люди вывел, хоть жить начали. Он всегда о нас заботился. И тут я поняла. Костик бы нас не нашел. Ему подсказали. И хорошо, что я ему позвонила и Вероничке дала поговорить. Девочка вон как скучала. И ты скучала, хоть виду не подаешь. Муж все-таки. Иди, еще спасибо скажешь. Тогда я выскочила на крыльцо и заорала: «Стой!» Ты повернулся, и в свете фар я увидела эту гадостную усмешку. «Никуда ты от меня не денешься». Тогда я и поняла, что все это время ты был прав. «Бабушка, бабушка, как быть, если волк под твоей крышей?» «Держать топор у кровати, внученька». В спальню я даже не заходила. Жила в гостевой, ела отдельно, с Костей не разговаривала, на мамины звонки не отвечала. Изредка просила Веронику передать что-то отцу или бабушке. В основном я молчала и ждала. Костя пытался то задобрить, то позадирать меня, то угрюмо молчал, то трещал без умолку, а я не отвечала и ждала, когда же его проймет. Он явился ко мне в комнату через пару недель, когда я уже уложила Веронику, зашел без стука, по-армейски быстро разделся и улегся в постель. Я потянулась за подушкой, чтобы уйти в зал, а он схватил меня за руку. Стоило мне увидеть его ухмылку, как я замахнулась, а он перехватил вторую руку и стиснул запястье, так что я и без слов поняла: «Только попробуй». И он держал меня за обе руки и уже тянул вниз. И деться мне было некуда, как он и говорил. И тогда, озверев, я вцепилась зубами в его руку, думая только: «Давай же, дерни за волосы, сожми шею до синяков, выверни руку до хруста, подними кулак, разукрась фиолетовым так, чтобы Веронике, маме, охранникам, каждой собаке стало ясно, что же ты такое. Как же мне повезло твоей невесте. Ну же, что же ты, ну?» Костя выматерился и расцепил руки. Я отскочила в сторону и прижалась к стене. Он потряс ладонью, покосился на меня и сказал обессиленно: «У нас же не такая семья, Агния!» Взял одежду и вышел из комнаты. А я не могла заставить себя лечь, смотрела на кровать и думала: «Разве нет?» Через месяц он сказал, что завязал. Я пожала плечами. Тогда он сел на край кровати. «Давай уедем!» И я ответила: «Хорошо». Он поцеловал меня, а я стиснула зубы. Костя полагал, что я выкинула белый флаг. Я же искала способ перегруппировать силы, которые оказались в значительном меньшинстве. С мамой мы так и не общались. Говорить ей спасибо было не за что, ругаться не о чем. Мама выбрала Костю, а не меня. Так что, когда она звонила, я отдавала трубку ему или Веронике. Когда с ней случился сердечный приступ, так Костя больше моего переживал, а я и памятник выбирать не стала. Мы поселились в просторной квартире в центре нового города. Костя снял неподалеку офис и переключился на стройматериалы. Веронику пристроили в старшую группу детского сада, готовиться к школе. А я стала вести танцевальный кружок при Доме культуры. За копейки, конечно, но это были мои копейки. Как потом оказалось, уехали мы вовремя. Вскоре в нашем родном городе расстреляли главного борца с организованной преступностью. Так что из Москвы спустили всех собак. Провели несколько спецопераций, после которых все, кто не сел, уже полегли. Костя так и сказал: «Вот цыганская порода, как чуяла». Видимо, открытие, что я спасла его от тюрьмы, могилы и сумы, пробудило в Косте любвеобильность в таких масштабах, что меня от супружеского долга воротило, да только поводов держать мужа на голодном пайке больше не оставалось. По всему выходило так, что он снова сломал меня об колено, а я снова ему уступила. И если раньше я всегда несколько стыдилась, что со мной что-то не так, то теперь я уже и не пыталась изображать интерес к происходящему, но Костю это как будто и не волновало. Как-то, когда он полез ко мне в очередной раз, я не выдержала, пихнула его кулаком в грудь и сказала: «Сними уже шлюху и отстань от меня». Тогда он впервые ушел спать в гостиную и стал оставаться там на ночь все чаще. Приставал он ко мне теперь уже только с пьяных глаз, а на утро смотрел на меня волком, как будто чего-то все ждал. Тем неожиданнее оказалась новость, когда я пришла с ворохом анализов жаловаться на очередной гормональный сбой. «Женщина вы молодая, здоровая, разница у детей хорошая. Как раз старшую сейчас в школу отправите, она освоиться успеет, а у вас где-то к марту срок подойдет». «Но как? Мы ведь... Он ведь не...» Я мотала головой и не могла договорить. Врач понял и посуровил. «Ну что вы, какая же это контрацепция?» Я села в машину и выматерилась. Не злобно, а растерянно, по-костиковски. Все закольцевалось. Или нет? На дворе 2000 год. Времена изменились. Мы переехали, Костя легализовался, дружков подозрительных не завел, Веронику отпустил в нормальный садик, а меня на работу. Тогда не вышло, так может, теперь получится. Новый век, новая страница. А если еще и мальчик будет, так Костя вообще от радости с ума сойдет. Жаль, что мама не дожила. Приободрившись, я поехала к Косте на работу и застала его уже на выходе из офиса. Только хотела окликнуть, как заметила. В его машине на соседнем сиденье пристроилась Катя, 19-летняя помощница, с которой у меня как-то случилась стычка, когда она сначала залила чаем мне шубу, а потом слезами весь офис. Костя тогда окрутился, совал салфетки, то мне, то ей. А я еще долго поминала недобрым словом эту безрукую деваху. Так вот, Катя сидела на переднем сиденье и красила губы, глядя в зеркало. И было в этом жесте нечто такое, отчего сразу становилось понятно. Она в этой машине ездит часто и чувствует в ней себя более чем уютно. Костик снял пиджак и расстегнул верхние пуговицы рубашки, а потом улыбнулся Кате своей гагаринской улыбкой, той самой, которую я не видела уже очень давно. Стоило им тронуться, как я пристроилась следом. Удивительно, как Костик с его-то опытом не учуял слежку. Они доехали до окраины города, остановились рядом с магазином и ненадолго исчезли. Затем вернулись. Костик тащил в одной руке груженный пакет, а в другой — бутылку шампанского. Я вспомнила, как он также тащил в одной руке пакет, а в другой — бутылку в тот Новый год, и подумала, все закольцевалось. И тут Костик повернулся и поцеловал Катю, а она ответила. И стало ясно, закольцевалось не все, потому что ее-то об колено не ломали. Они исчезли в подъезде соседней пятиэтажки. Я засекла время. Я сидела там 3 часа 43 минуты. 3 часа 43 минуты ты провел с пухлой веснущатой простушкой Катей, со вчерашней школьницей Катей, которая мне и в подметке не годилась. Была бы умная, была бы красивая, была бы хоть чем-то похожа на меня, я бы еще поняла. Но она — это... Нет, Костик, нет, слышишь? И все 3 часа, сука, 43 минуты у меня играло радио, где люди заказывали родным и близким песни, а я думала, что будь мы в нашем родном городе, я бы не постеснялась заказать своего родного и близкого. Я заказала бы тебя, заказала бы без всяких сожалений. Я уже видела, как ты выходишь из подъезда, еще ничего не подозревая, делаешь пару шагов, а с крыши соседнего дома летит пуля, разбивает лобную кость, и вот ты повержен, ты падаешь на асфальт, а она визжит, размазывая сопли по своему некрасивому прелюбодейскому лицу. А я стою на похоронах, я вдова, вдовина, не Буянова. Прячу свое красивое вдовье лицо в платок, чтобы никто не разглядел улыбку. Но вот где-то сзади она маячит, подвывает. Вот уж нет, так не пойдет. А почему бы не заказать вас обоих? А зачем заказывать? Вы же никого не ждете. Я могла бы подняться, позвонить в дверь, взять со стола нож, которым я чистила картошку в канун 1993 года, нож, которым ты с легкостью вскрыл шампанское, чтобы через пару часов с той же легкостью вскрыть меня. Нож, что лежал там внизу, все то время, что ты лежал на мне, во мне, вокруг меня. Нож, который я могла бы взять с собой, прежде чем тащиться в спальню, с полузнакомым, полупьяным полубандитом. Нож, который стоило выкинуть вперед в мужское твердое, выкинуть в ее женское, отзывчивое, влажное. Не то что мое, да? А ведь мое, меня, нас. Ты сделал такими. Ты сделал меня такой. Убил меня, Костя. Ты же убил меня в том доме, в канун 1993 года, в ЗАГСе, в церкви. Убил меня. Так что Агнии Вдовиной больше нет. Агния Вдовина найдена убитой на даче члена ОПГ Константина Буянова. Член ОПГ Константин Буянов зарезан ножом. Ищут подозреваемых, но не найдут. Никто не станет подозревать Агнию, ни жену. Агнию, ни Буянову. Агнию Вдовину, сбежавшую из города без паспорта. Агнию, которая сама по себе. Так пусть ищут виновного. Но виновен ты сам. Ты сделал это со мной. Ты сделал это со мной. Ты сделал это. Ты. Сдавливаю руку с невидимым ножом, но вздрагиваю от резкого звука. Так и не привыкла к сотовому телефону. Очередной дорогой игрушке от Кости. Нужной больше ему, а не мне. Голос в трубке. «Дочку-то забирать будете?» И получается, что пока есть дочка, мне ничего нельзя. Но скоро будет не только дочка. И все, что мне будет можно, это стать мудрой женщиной, как сказала бы мама, терпеливой дурой, как сказала бы бабушка. Но неужели, Костик, ты не догадывался, что из этого сказала бы я? Преданная, преданная, преданная внучка, дочка, жена, мать, всеми вами, преданная. И вот я уехала, а ты все еще был у нее. Хотя прошло уже 3 часа 43 минуты, и мне даже интересно, правда же интересно, что же такого мудреного, Костя, надо делать с бабой, раз тебе не хватило 3,5 часов. И не надо мне говорить, что я сама велела тебе кого-то найти. Ты никогда меня не слушал, ты никогда не делал, как хотела я. Так с чего бы вдруг тебе слушаться теперь, когда я этого не хотела? Ведь ты же знал правила, ты знал, что все держится на том, что я согласилась быть твоей, потому что ты меня своей сделал. Когда я объявилась, Вероника уже успела разобидеться и, как всегда, назло мне копошилась. Подолгу завязывала шнурки, лениво собирала рюкзак и нарочно роняла игрушки. Так что я, вызверившись, рванула ее за руку и потащила к выходу, а она царапалась, упиралась и визжала. «Пусти! Отстань!» И уже у машины она заорала. «Уходи! Я к папе хочу!» Зря она так сказала, потому что я сразу ее отпустила, села в машину и погнала в сторону той пятиэтажки на окраине. И лишь когда за квартал до того самого дома меня остановил гаишник, который принялся выпрашивать взятку, я, наконец, поняла, что натворила. Вспомнила, как бабушка вышвырнула графа, а потом плакала. И из-за этого сама начала рыдать, так что гаишник испугался и отпустил меня. И я сразу вернулась к саду. Но Вероники там уже не было, и дверь оказалась закрытой. И я уже видела, как Вероника попадает под машину, трамвай, автобус, грузовик или к маньяку, педофилу, убийцу, цыганам. Но тут вышел сторож и сказал, что за ребенком приехал мужчина на черном джипе. Теперь я ехала так, что сзади сигналили машины. Встала у нашего дома и снова сидела у подъезда, как сидела днем у того подъезда, и снова слушала радио. В который раз за это время, как будто назло мне, заиграла песня про малыша, который растет не по годам. Я положила руку на живот и зло рассмеялась. Тогда мне и пришла в голову эта шальная мысль. Дома Костя, злой как черт, схватил меня за плечи и встряхнул. «Что за дела? Тебя где носило, а?» «А тебя!» — хотела я заорать в ответ, но промолчала. Увидела, что Вероника смотрит мультики в гостиной, поедая мороженое, и кивнула в сторону спальни. «Надо поговорить». Я прикрыла дверь, а ты остался подпирать стену. И я подумала с каким-то лихим ликованием. Вот и все. Когда я сказала «я беременна», ты растерялся, но сразу подошел ко мне и крепко обнял, а я старалась не дышать, чтобы ненароком не учуять лишнего, и хотела спросить, «Ты хоть помылся после нее, скотина?» Но не спросила. А ты поцеловал меня в висок и засмеялся. «Надо же, вроде мы береглись, а вот тена!» А я легонько оттолкнула тебя и сказала, глядя в глаза, «Мы береглись». А ты не сразу понял, и тогда я улыбнулась так погано, как только могла. А могла я все. И ты сжал кулаки, а я засмеялась. И тогда ты положил руку мне на горло, а я закрыла глаза и спросила, «В лес?» И ты убрал руку и вышел из спальни. И вышел из квартиры, и хлопнула дверь. И я, наконец, смогла вдохнуть, потому что знала, ты больше не придешь. Бабушка, бабушка, как погубить волка? Вогнать топор ему в брюхо, внученька. Но ты пришел, явился через 2 дня, усадил меня за стол и сказал, что попробуешь. День за днем ты буравил меня взглядом, в котором бился один и тот же вопрос. И я знала, что этот вопрос не даст тебе продержаться и года. Ты не продержался. Никита появился на свет раньше срока, 1 января 2001 года. Его сразу вырвали из моих рук и унесли в инкубатор, а потом мучили на операционном столе. Я лежала и молилась, потому что больше ничего не могла, а ты даже не пришел. Ты заявился только на выписку. Стоял в коридоре, небритый, помятый, без единого захудалого цветочка, и сжимал руку Вероники. Увидел меня и потянулся за конвертом. А я отскочила в сторону, чувствуя, как кончается воздух, как разевается рот, а звук не вылетает. Но я кричу без звука, чтобы не дать ему, чтобы не дать тебе, чтобы не дать тебе опять. «Успокойся», — скривился ты. «Сдался мне твой выблядок», — прошипел и пошел к выходу. Тетка в регистратуре только головой покачала, а я будто приросла к полу и сдвинулась только когда Вероника позвала меня к машине. Всю дорогу я прижимала к себе сверток, прикрывая глаза рукой, боясь. Чего? С глаза порчи или того, что стоит тебе посмотреть в эти невыносимо серые глаза, как ты сразу все поймешь, узнаешь правду. Ты поднялся со мной в квартиру, собрал вещи Вероники, пока не освоишься, положил на стол пачку долларов на няньку и ушел окончательно. Бросил нас так же легко, как когда-то меня подобрал. И вот мы остались с Никитой. Порок сердца, прогрессирующая миопия, невралгия, сколиоз, мигрени. Никита нуждался во мне, как никто и никогда раньше. Впервые кто-то был моим. И никакая мама больше не могла сказать Косте, где нас искать. И никакой Костя больше не мог взять его на руки и унести от меня прочь. Ты был настолько щедр, что оставил мне квартиру, машину и приличный долларовый счет, который пополнялся алиментами раз в месяц. Платил на 2, надо признать. Видимо, так боялся прослыть рогатым мужем, что предпочел быть мужем, бросившим жену на сносях. Сначала ты поднимался за Вероникой в квартиру, но при каждом твоем появлении на пороге я представляла, как ты вдруг случайно увидишь Никиту и все поймешь. Я поставила замок на дверь в детскую и закрывала ее на ключ каждый раз, когда ждала твоего прихода. Однажды ты заявился раньше положенного, я спрятала ключик и сама забыла куда, а потом металась по квартире, страшась того, что ты нашел его первым, и когда я буду в душе, ты придешь и заберешь моего сына себе навсегда, как уже забрал у меня дочь, и он станет твоим, как уже стала она. Никита проснулся и заплакал в комнате, а я рыдала снаружи и искала ключ, переворачивая все вверх дном, и только когда я распахнула дверь и схватила его на руки, я поняла: или я окончательно тронусь умом, или надо что-то менять. Тогда я велела Веронике выжидать машину отца у окна и спускаться к нему самой. Если же ты поднимался, я выходила разговаривать в подъезд, плотно прикрыв за собой дверь. На год ты притащил здоровенного игрушечного медведя. Я убрала руки за спину. «Это пацану, не тебе. Он-то ни в чем не виноват». Я покачала головой. «Он выблядок, сам сказал. Девке своей подари. Ей как раз по возрасту». Ты кивнул, спустился напролет к мусоропроводу и пристроил медведя на крышку. «Она мне не девка, кстати. После праздников в ЗАГС пойдем». И стоял там, как будто чего-то ждал, а я заставила себя усмехнуться. «Может, хоть теперь от нас отвалишь?» Тогда ты пошел по лестнице вниз, а я вцепилась в ручку двери, чтобы не побежать следом, и... толкнуть в спину, схватить за руку, не дать уйти, сказать «не делай этого», сказать «он не выблядок, он наш сын». Но я осталась на месте. Я тебе так ничего и не сказала. Так у Кости завелась вторая жена. Детей, впрочем, не завелось, так что, видимо, от безнадёги она решила любить Веронику, как будто задумала отнять у меня всех. Вы работали сообща. Она выбирала Веронике игрушки, потом шмотки и украшения. Ты вывозил Веронику за границу на каждые школьные каникулы, оплачивал летние языковые школы, лишь бы держать подальше от меня. Вы переехали в Москву и выманили Веронику следом, пообещав ей поступление и квартиру. Никита же с каждым годом, как будто назло мне, становился все больше похожим на отца. В жестах, в мимике, в улыбке, даже в задумчивом молчании. В отличие от Вероники, он никогда не капризничал, не ныл, не требовал своего слезами и истериками, а все больше молчал и лишь иногда задавал вопросы, на которые мне было нечего ответить. Зато я знала, он не зависит от Кости. Костя не сможет причинить ему зла. Костя не сделает его своим. Костя не вырастет его собой. И все, чего я хотела, так это чтобы Никита понял. Он может быть лучше вас всех. Лучше Вероники, лучше тебя. Лишь бы он не стал таким, как ты. Лишь бы он не стал одним из тех Костиков, которые запросто топчут, а потом бросают таких агней, как я. Лишь бы он не стал. Никита не стал. Никиты не стало. «Бабушка, бабушка, что делать, если волк — это я? Бабушка!» «Приехали!» Вероника тронула меня за рукав, а я дернулась от неожиданности. И тут же наткнулась на ее взгляд. Тот самый Костин, где бешенство мешается с обидой. «Выйди, пожалуйста». Она закатила глаза, но послушалась. Костик покосился в зеркало, помялся, вздохнул и, наконец, выдавил. «Мне жаль». «Не старайся». «Правда, мне жаль». Он помолчал, отвернулся к окну и сказал. «У Катьки два выкидыша, один за другим. Раньше думала, в ней дело, раз у меня дети есть». Потом в церковь пошла, так ей там карга какая-то напела, что я прелюбодей, раз из венчанного брака ушел. Теперь свечки за меня ставит. А я вот думаю, поможет ли? И как? ИКО сделали. Снова. Двойню ждем. Но черт его знает, как пойдет. Представляешь, даже к психологу ходим. Она меня иногда как спросит, так я и не знаю, что сказать. Катя догадывается о чем-то, конечно, но даже и близко не... Тони Сопрано, блин. Он выругался, потом добавил. Про тебя часто вспоминал. Что вспоминал? Он отвел взгляд и произнес так, как умел он один. Агния. Я вцепилась в ручку двери. Не смей. Ты ж мне всю душу выжгла. Думаешь, я порчу навела? Не думаю, Агния. Прости меня. За все прости. Вероника открыла дверь с моей стороны и сказала: «Пора».